Это несравнимо ни с чем. Влад что-то нажал на светящемся дисплее, и из динамиков полилась музыка. Нежная, расслабляющая мелодия помогла немножко расслабиться. Я сел на бордюр, продолжая дрожать от волнения, и закрыл глаза. Нежные прикосновения пальцев не заставили ждать. Парень нежно массировал мой член и разглядывал его так, словно пытался изучить каждую венку. Наверное, ему тоже, как и мне, интересно исследовать, тем более учитывая, что я у него первый. Надеюсь, первый и последний. Я даже не хочу думать о том, что Влад будет ласкать кого-то другого. Во мне сразу же разгорается такая жгучая ревность, что кровь начинает кипеть. Наверное, я не переживу, если узнаю, что он будет делать это с кем-то другим. А затем случилось нечто такое, что заставило меня окончательно выпасть из реальности. Влад приблизился своим лицом так близко к моему члену, что я ощущал его возбужденное дыхание. По моему телу снова побежала дрожь, выдавая мои эмоции, которые я пытался скрыть. Влад неуверенно коснулся губами моего члена. Я открыл рот от изумления, пытаясь понять, что он делает. За первым поцелуем последовал второй, третий. Эти поцелуи становились более долгими и более уверенными. Сложно описать, что я чувствовал в этот момент. Шок и неземное блаженство. Никогда не думал, что испытаю нечто подобное. Это несравнимо ни с чем. Долгое время он продолжал целовать мой член, а затем я почувствовал шершавый язык на своей головке. У меня снова все поплыло перед глазами. Я невольно застонал, не в силах сдерживаться. Это были какие-то запредельные ощущения. Не то чтобы мне не нравилось, как Влад ласкает рукой, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что он творил сейчас. Мне хотелось плакать и смеяться одновременно. Я умирал от восторга и готов был рассыпаться в это мгновение, превратившись в песок. Парень постоянно чередовал ласки. В одно мгновение его губы плотно обхватывали член и начинали скользить по всей длине. В другой момент язык играл с головкой, а иногда преподаватель переключался на мои шарики и начинал их вылизывать. Это было что-то неописуемое. Я не мог нормально сидеть на месте, все мое тело подбрасывало, и я ощущал, что я хочу чего-то большего. Это была сладостно-мучительная пытка. Я хотел кончить. На этот раз я хотел кончить от этих нежных ласк. Но я знал, что после получения оргазма выделяется семенная жидкость. Меньше всего мне хотелось бы случайно кончить в рот Владу. Достаточно того, что я и так уже два раза испачкал ему руку. Я держался изо всех сил. Это было чертовски сложно. Пытался временами думать на отвлеченные темы. Хотя это практически невозможно, когда рот Влада держит в плену мое самое сокровенное. В тот момент, когда я почувствовал, что вот-вот кончу, я попытался слегка приостановить Влада. Но он обхватил меня за талию еще крепче и просто присосался, заглотив член на максимальную глубину. Я даже не представлял, что возможны такие сумасшедшие ощущения. В довершение к прочему, Влад начал ладонью слегка оттягивать назад мои яички и массировать их. И вот тогда я уже не смог сдержаться. Начал расстреливать всего себя прямо в рот преподу. «Боже, Влад, прости, пожалуйста, я не хотел», — испуганно пробормотал я, когда все уже случилось. «Я же сказал, не надо извиняться за оргазм. Я для этого и ласкаю тебя, чтобы тебе было хорошо со мной», — прошептал Влад, продолжая играть с моим членом и слизывая с него остатки моего преступления. «Ты как? Тебе понравилось?» — спросил он, снова стаскивая меня в воду. «Ты совсем замерз. Согреешься и пойдем в спальню». На самом деле я не чувствовал холода. Бешеная эйфория так сильно грела меня изнутри, что даже если бы здесь была минусовая температура, я бы вряд ли это заметил. Мы еще немного посидели в воде. Затем он заботливо обернул меня полотенцем и повел в спальню. Я страшно нервничал. Я мало что знал о сексе. В основном только то, что рассказывала Ангелина. Если я примерно понимал, что делают мужчина и женщина в постели, то что могут делать двое мужчин, для меня пока оставалось загадкой. Однако я целиком и полностью доверял Владу. Я знал, что он не причинит мне боли. Он очень нежный и внимательный. Единственное, что меня смущало, это то, что я никак не мог доставить ему удовольствие. Когда мы были в джакузи, я заметил, что Влад тоже немного нервничает. Мне это показалось таким трогательным. Оказавшись на нежной шелковой простыне, я с удивлением обнаружил, что мои ощущения обострены и находятся сейчас на каком-то запредельном уровне. Раньше я бы никогда не думал о такой мелочи, как тактильные ощущения от соприкосновения с шелком. Влад определенно влияет на меня каким-то удивительным образом, заставляя меня видеть мир в более ярком свете. Мы лежали под одеялом так близко, я ощущал пульсацию своего сердца в каждой клеточке моего организма. Мне было страшно от такой близости, но я не мог понять, чего именно боюсь. Того, что Влад может сделать со мной, или что это заставит меня окончательно сойти с ума от любви к нему. Я осторожно коснулся его груди, начал пальцами скользить по гладкой коже, снова изучая рельефы его божественного тела. «Влад, а можно мне тоже попробовать?» — осторожно спросил я. «Хочу сделать тебе приятно». Он слегка замешкался, словно решая, стоит ли мне доверять это, а затем он резким движением отбросил одеяло, и передо мной предстал его шикарный фаллос. Теперь я мог разглядеть его во всей красе. Как я и предполагал, он был намного больше моего. Я осторожно коснулся твердой палки, словно она на самом деле хрупкая или хрустальная, и начал нежно гладить пальцами, боясь обхватить этого гиганта ладонью. Посмотрел на Влада. Тот улыбался и смотрел на меня с такой нежностью, что я снова почувствовал прилив сильнейшей любви к этому человеку. Я коснулся губами нежной и теплой головки члена, насладился ее шелковистостью, а затем попробовал на вкус. Целуя и касаясь языком мужского органа, я словно изучал моего преподавателя заново. Мне не хотелось останавливаться. Его член источал такой манящий запах, что я никак не мог насладиться им до конца. И вкус меня безумно поразил. Никогда бы не подумал, что буду целовать и лизать настоящий член из крови и плоти. Но я хотел это делать. Я слизывал влагу, выделяющуюся из расщелины, и мне хотелось слизывать снова и снова. Сперва мне было неудобно и стыдно, но с каждой секундой мое стеснение уходило. Я также чувствовал, что Владу нравится, как я играю с его членом и как изучаю его. Для меня все это было настолько чуждо, но я хотел приоткрыть все завесы тайны. Хотел научиться ласкать Влада так, чтобы он был счастлив со мной на все 100. Его нежно-бархатная кожица заводила меня, и я с интересом водил по ней языком. Освоившись и осмелев, я начал увеличивать амплитуду скольжения языка и начал захватывать все больше и больше территории. Вкус Влада изумлял меня до бесконечности. Его горячая и сладковато-горькая смазка сводила с ума. Удивительно, я никогда не думал, что мне могут нравиться мужчины, и особенно их члены. А у Влада он просто произведение искусства. Не могу насмотреться на него. Какой же он длинный и красивый. «Адам, ты можешь помогать себе руками», — подсказал Влад. Я словно ждал позволения. Обхватив ладонью основание члена, я сжал его в руке. Сверху на мою руку легла ладонь Влада. Он начал управлять, показывая мне, как нужно двигаться и с какой скоростью.